Сцена третья. Улица. Входит Антонио и Себастьян. Себастьян, я не хотел, чтобы ты себя тревожил, но если этот труд тебе приятен, то я тебя не стану упрекать. Антонио, тебя покинуть я не мог, желание, острее, чем сталь, меня толкнуло вслед, и ни одно стремление вас увидеть, хоть было бы и этого довольно, чтобы меня к скитанию побудить. Но также и забота, как свой путь, ты совершишь в стране столь незнакомой, которая чужому, без друзей и без руки вожатого нередко, является враждебной пустыней. Вот опасения мои, и с ними моя любовь тем более поспешила вслед за тобой. Себастьян. Мой добрый друг Антонио, благодарю тебя, благодарю. Вот все, что я могу тебе ответить. За добрые услуги часто платят такой невыгодной монетой. Да, будь кошелек мой полон, как душа, ты лучшую награду получил бы. Ну, чем заняться? Не пойти ли в город, чтобы осмотреть нам древности его? Антонио, отложим лучше это мы на завтра. Сперва жилище надо подыскать. Себастьян. Я не устал, и до ночи далеко. Прошу тебя, порадуем наш взор. Пойдем взглянуть на славные строения и памятники города. Антонио. Прости, мне здесь по улицам ходить опасно. В морском сражении с кораблями графа раз удалось мне службу сослужить, такую, что уж мне не отвертеться, когда случится им меня поймать. Себастьян. Ты много перебил его людей? Антонио. Нет, мой проступок не такой кровавый. Хоть место и характер нашей стычки легко могли к убийству привести. Конечно, дело можно было сладить. За все, что отняли мы, заплатив, да, большинство из наших горожан и поступило так, торговли ради. Но я не захотел. Итак, мой друг, мне дорого придется расплатиться, когда меня поймают здесь теперь. Себастьян. Так не ходишь по улицам открыто. Антонио. И не пойду. На, вот мой кошелек. Дома здесь лучшие, в предместье южном, в гостинице, что называют Слон. Я закажу обед, а ты покамест. Умножь познанья, исходивший город, и время за нос поводи. Меня найдешь в гостинице. Себастьян. К чему мне деньги? Антонио. На случай, если что-нибудь себе купить захочешь, чтобы не нуждаться. Наверное, без денег ты сейчас. Себастьян. Итак, твоим я буду казначеем. Прощай же. Антонио. Буду ждать тебя в Слоне. Себастьян. Явлюсь, не позабуду. Уходят.